Теперь никаких признаков дистрофии в Розе заметно не было. Напротив, она выглядела пышечкой. Однако я взяла на заметку, что если у нас на завтрак будет копченая рыба, то для Розы следует оставлять 2 или 3 штуки. А кроме того, ей всегда надо давать яичницу с беконом в неограниченном количестве. Думаю, у нас ей было хорошо. А Розалинду она просто обожала. Моя бабушка умерла вскоре после рождения Розалинды. Почти до самого своего конца она была весьма крепкой дамой, но, к сожалению, подхватила тяжелый бронхит, и сердце не выдержало. Ей было 92 года. Она все еще не утратила способности радоваться жизни, не совсем оглохла, хотя ослепла почти полностью. Доход ее, как и доход моей матери, упал в результате неудач, постигших Чефлина в Нью-Йорке. Но благодаря советам мистера Бейли удалось все же кое-что сохранить. Все это переходило теперь к моей матери. Невелико богатство, конечно, потому что некоторые акции обесценились за время войны, но 300-400 фунтов в год это добавляло. Что с учетом суммы, присылаемой мистером Чефлином самой маме, давало ей возможность жить сносно. Разумеется, в послевоенные годы все стало несравнимо дороже. Тем не менее, маме удавалось содержать дом в Эшфилде. Я очень сокрушалась, что не могу ей хоть немного в этом помочь. А сестра помогала. Но нам это и впрямь было не по карману. Мы проживали все до последнего пенни. Однажды, когда я с тревогой размышляла о том, как трудно стало содержать Эшфилд, Арчи заметил, весьма благоразумно: «Знаешь, твоей матери стоило бы продать дом и поселиться в другом месте». «Продать Эшфилд?» В моем голосе звучал ужас. «Не понимаю, зачем он тебе-то нужен? Ты ведь не можешь даже ездить туда сколько-нибудь часто. Я и мысли о том, чтобы продать Эшфилд, не могу допустить. Я люблю его. Он для меня все». «В таком случае, почему бы тебе не попытаться что-нибудь сделать?» — сказал Арчи. «Что же я могу такого сделать? Ну, например, написать еще одну книгу». Я посмотрела на него с удивлением. «Допустим, я могла бы написать еще одну книгу в ближайшем будущем, но от этого Эшфилду будет мало проку». «Ты могла бы заработать кучу денег», — сказал Арчи. Мне не очень верилось в это. Таинственное преступление в Стайлзе разошлось почти в 2000 экземпляров, что было вовсе неплохо для начинающего автора детективного романа по тем временам. Принесло же оно мне весьма скудный доход, всего 25 фунтов. Да и то это был не гонорар за книгу, а половина от 50 фунтов, полученных за неожиданную продажу авторских прав Weekly Times, намеревавшейся печатать роман из номера в номер. «Это будет способствовать росту моей популярности», — утверждал Джон Лейн. Для молодого автора большая удача напечататься в Weekly Times. Конечно, может быть, он был и прав, но какие-то 25 фунтов в качестве платы за целую книгу меня не слишком вдохновляли на продолжение литературной деятельности. Если книга оказалась хорошей, и издатель на ней кое-что заработал, а я уверен, что это так, он захочет напечатать и следующую. «У тебя всегда должно быть что-нибудь наготове», — поучал Арчи.